как не радоваться Кокинье? Вечером свадьба. Теперь они с Беппо будут неразлучны. Конец тайным свиданиям на канале, на мосту вздохов, где встречаются все влюбленные. Но до вечера далеко. И сейчас на канале можно увидеть лишь ребятишек, ныряющих с моста, да прачек, полощущих белье. Донна Ката настирала целую груду. Уложив белье в корзину, она идет домой. Навстречу ей спешит старьевщица с Гуальда. Эй, Ката, это ты тут? Я несу белье. Но что ты скажешь об этих госпожах-барынях? Ах, милая моя! Не говори так, а мне кипит, все кипит. А что у тебя тут хорошего? Ну, вот славная юбочка, да еще платьице есть хорошее. Ты вот ходишь по домам, не продашь ли кому? Отчего ж можно? А ты не показывала Кекки? Ну, эти вещи не по ее носу. Что ты, что ты? Разве ты не видела, как он ее расфуфырил? Ну, да, что ж, это что и говорить. Надо быть таким полоумным, как мой кузен, чтобы столько тратить на дочку. Так ты думаешь, это он тратит? Эх ты, простофиля! А кто же? А посаженный-то на что? Кто? Сеньор Панталон? Ну, само собой. Да ведь он ей пару конфет не купил. Экка, не может же он разорваться на всю свадьбу. Потратился на одно, так не хватило на другое. А кузен мой так ничего и не говорит. А что ему говорить-то? Есть и ладно. Понятно, в конце концов, она ему не дочка. Да что ты говоришь? Кека ему не дочка? Ой, обещай ты мне, как честная женщина, не говорить об этом ни одной душе. Можешь не беспокоиться, буду молчать. Смотри ты, я ведь никому на свете не говорила, кроме тебя. Мне сказать все можно, ты же знаешь, какая я. Кека не родная дочь нашему кузену. Ой, что я от тебя слышу? Ну, тогда чья же она? Не знаю. Донна Меннига, земля ей пухом, жена сеньора Тони, сказала это по секрету моей матери, а моя мать сказала по секрету мне. Да откуда же она взялась-то? А видишь ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная, кто говорит, что она грех сеньора Тони, а кто говорит, что она ошибочка Донны Менниги, ошибочка! Всяк по-своему. Так стало быть, эту штуку все знают. Ну, не все знают, только мои знакомые, у которых я бываю по целым дням. Ты их знаешь, они ведь не выдадут. Но я очень довольна, что ты рассказала мне все это. Ой, надо идти. До свидания. Схожу, узнаю, не купит ли как у меня эти вещи. Эй, смотри, не нарвись там на барынь. А ты что ж думаешь, боюсь я их, что ли? Со мной знаешь ли, не разойдешься. Я ведь знаю все их дыры и прорехи. Нет, смотрите, пожалуйста. Кека не дочка сеньора Тони. А я-то с ней как с кузиной. Ну-ну, случись ей только со мной теперь распустить язычок, я ей нос-то утру. Сеньора Ката, дорогая, покажите, где живет ваша кузина, сеньора Кека? А, да вот, милая Анжелета, идите все по переулку. Так. Как пройдете мост, сейчас на левой руке увидите двор, да. И по правую руку будет вам третья дверь. Вот, спасибо. А вы зачем, Кэки? А я несу платье, шила ей заново. Ну, покажите-ка. Смотрите, какая прелесть. Золотом. Золото, мать моя. Этакую дрянь и туда же с золотом. Вы удивляетесь? Да как же не удивляться-то? А мой-то кузен-дурак допускает все это. Ну что ж, дочка ведь? Как бы не так, дочка. Как? Разве она ему не дочь? Ой, только молчите, ради бога. Ой, я не из болтливых, вы же сами знаете, какая я девушка. Как и не дочка сеньора Тони. Да что вы говорите? А чья же она? Слушайте. Только смотрите, молчок. Ой, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Она незаконная. Что вы говорите? А видите ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь. Ой. В Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони? А кто говорит, что это ошибочка Донны Мениги? Я вам это говорю потому, что знаю, что вы девушка разумная. Ну, прощайте, сеньор Анжолета. Так значит, Кэка не дочь сеньора Тони? И Беппа на ней женится, а меня бросил для нее? А я буду работать на нее? Да я даже не желаю и платья нести ей. Если хочет, может прислать за ним. Такая портниха, как я, не слуга подобным особам.